час, когда мерцание звезды разольют, и на мир в молчании сон и мрак сойдут, с горькою истомой на душе моей я иду из дома на свидание к ней. И свидание это в тишине ночной видят до рассвета звезды лишь с луной. Нет в нем ни лобзаний, ни пожатия рук. Их хранит молчание мой прекрасный друг. Не пылают очи у нее огнем, в них разлит мрак ночи с непробудным сном. И когда приду я тихо, склонюсь, все ее бужу я и...